Эпилог. Я положил череп обратно в ящик и растер себе шею. Позвонки щелкнули, пока онемевшие мускулы привыкали к необходимости снова прийти в движение. Уже не в первый раз я напомнил себе, что когда работаю, надо заводить будильник, чтобы не забывать о перерывах. И не в первый раз признавался, что все равно делать этого не буду. Я поставил ящик в расположенный под рабочим столом шкаф. Череп был исторической находкой, обнаруженной в долине Солсбери. Ему было больше 700 лет, и на нем, как считали археологи, остался след от топора. Что ж, возможно. В XIV веке люди были склонны убивать друг друга ничуть не меньше, чем в наши дни. Но все же я не был убежден в оружии. Рана была нанесена чем-то острым, но не лезвием, да и изгиб, по-моему, не походил на топор. Хотя я не мог решительно исключить какой-либо другой вид оружия, мне случалось видеть подобные ранения и раньше. Скользящий удар лошадиного копыта, возможно, не столь эффектен с точки зрения исторической перспективы, но не менее губителен для человека, который его получает. Мне придется изрядно повозиться с черепом, чтобы окончательно в этом убедиться. Но спешки никакой не было. Череп хранил свой секрет несколько веков, так что еще день-два значения не имеют. Было субботнее утро, и никакой причины торчать в университете. Я забрел сюда, чтобы не сидеть дома, а череп был лишь удобным предлогом. Но мысли, от которых я сюда сбежал, были начеку. И как только работа перестала помогать держать их в узде, сразу снова полезли в голову. Я опять взглянул на часы, запоздало вспомнив, что не должен ежеминутно сверяться со временем. Оставалось еще 2 часа. В выходные кафетерий бывал закрыт, но я сварил себе кофе в крошечной кухоньке факультета. Сегодня здесь никого не было. В пустынных коридорах стояла тишина. Обычно меня это не беспокоило, однако сегодня пустота тяготила больше обычного. Пусть мое возвращение в университет не приветствовалось трубами и фанфарами, определенно чувствовалось, что положение изменилось. Мне удалось избежать какого-либо упоминания в новостях о том, что со мной случилось в заводе, что вряд ли удивительно. Когда столько сенсационных тем для репортажей, мало кого заинтересует не стоящий внимания судебный антрополог. Мне это подходило. Прошлогоднее внимание, когда после Дартмутского дела мое имя и фотографии появились в печати, удовольствия мне не доставило. Моя работа на публичность не рассчитана. И я предпочитаю, чтобы это оставалось именно так. Однако профессиональный аспект – совершенно иное дело. Мое участие в нашумевшем полицейском расследовании ни в коей мере не ставило под удар репутацию факультета, и новый его глава значительно смягчился ко мне. Рад, что вы снова в игре. В день моего возвращения Харрис расплылся в улыбке. То, что случилось в Устье, никак нельзя было назвать игрой, но я его понял. Надо было радоваться, что я не оказался на рынке труда, но сейчас это мне казалось неважным. Я сделал глоток кофе и снова посмотрел на часы. 1:30. Через час самолет Рэйчел поднимется в воздух и возьмет курс на Австралию. С тех пор, как она появилась в Ковент-Гардене, сказать, что уезжает, мы виделись всего раз. На похоронах Ланди, официальном мероприятии с полицейскими начальниками и пришедшими отдать должное погибшему на посту товарищу коллегами. Мрачное настроение не вязалось с памятью о жизнелюбивом инспекторе, которого я знал, и я обрадовался, когда его развеяло неожиданное происшествие. Священник читал из Экклезиаста. «Время насаждать и время вырывать», когда неожиданно раздался девчоночий голос. Дедушка терпеть не мог копаться в саду. По церкви пробежал смешок, и торжественность была нарушена. Я подумал, что Ланди бы это понравилось. Там у нас не было времени толком поговорить с Рэйчел, а если бы даже было, не то место и не то настроение. Мы несколько раз говорили по телефону, и у меня появилось ощущение, что Рэйчел продолжает раздумывать, ехать ей или нет. Я бы ей сказал свое мнение, но не хотел на нее давить. Окончательное решение все равно за ней. И Рэйчел его приняла. Она не хотела, чтобы я ехал проводить ее в аэропорт, Я не понимал, почему, но горько разочаровался, что не удастся еще раз повидаться. Последний разговор был мукой для нас обоих. Рэйчел обещала, что прилетит в Англию, скажем, на суд Джемми или даже раньше. Его обвинили в убийстве Энтони Рассела, но оставался хороший шанс, что до суда обвинение заменят на более мягкое, непредумышленное убийство. Но мы знали, что его дело будет слушаться только через несколько месяцев. К тому времени многое может измениться. У Рэйчел своя жизнь и карьера в Австралии, которая предполагает экспедиции на барьерный риф, а не копошение в эссекской грязи в поисках угрей. А еще она возвращается восстановить расстроенные отношения с мужчиной, с которым 7 лет жила и работала. Он, кроме всего прочего, даже занимался серфингом. Ничего этого я не сказал. Рэйчел права, и без того тяжело. Поэтому продолжал воображать, что мы еще увидимся, просил себя беречь и поцеловал. А затем она ушла. Мой кофе остыл, я вылил его в раковину и вымыл чашку. И тут зазвонил телефон. Я брал трубку с легкой надеждой, может, Рэйчел. Но номер не отразился на экране, значит, с работы. Пытаясь скрыть разочарование, я ответил. «Доктор Хантер, говорит Шарон Уорд». Голос был знакомый, как и фамилия, но я не мог вспомнить, кто она такая. «Инспектор Уорд», — неуверенно уточнила она. «Да, конечно». Ее имя всплыло то ли из годичной, то ли двухгодичной давности. Мы познакомились, когда на моем пороге в буквальном смысле слова объявилась часть расчлененного тела. «Застала вас в неподходящее время?» — спросила она. Я попытался собраться. «Нет, что вы, чем могу помочь?» Я хотел бы перекинуться несколькими словами по поводу незаконного проникновения. Незаконного проникновения? В вашу квартиру. Вот в чем дело. Казалось, это случилось давным-давно. Я успел почти позабыть и сделал усилие сосредоточиться. Конечно, извините. Мы могли бы встретиться? Разумеется. Всю следующую неделю я почти не занят. Выбирайте любой день. А нельзя пораньше? Вы сейчас где? На работе? В университете? Я заинтересовался. Инспектор полиции не стал бы просить о встрече и вести беседу по поводу несостоявшейся кражи. Если за ее просьбой не стоит, что-то другое. А в чем дело? Предпочитала бы сказать вам лично, сколько времени вам потребуется доехать до дома. Могу быть дома через час. Взятую на прокат машину я оставил у подъезда, но лондонское метро по субботам свободно. Так не откроете, что случилось? Уорд помолчала. И у меня возникло ощущение, даже убеждение, что незадавшийся с утра день сползает на совершенно неизведанную территорию. У нас есть сведения, что один из найденных на вашей входной двери отпечатков пальцев принадлежит Грейс Страчан. Имя отразилось на линии, глухим резонансом возникло ощущение нереальности. Голос инспектора доносился, словно издалека. Извините, что не связались с вами раньше, но в связи с сокращением финансирования квартирные кражи отодвинули в самый конец очереди. Никто ничего подобного не подозревал. Я позвонила вам, как только вскрылись обстоятельства. Вы меня слышите, доктор Хантер? Да. Я словно со стороны удивился, насколько спокойно звучал мой голос. Вы уверены? Отпечаток только частичный, но, безусловно, ее. Неудачно, что он оставлен на полоске оконной замазки, и благодаря содержащемуся в ней маслу нельзя определить, когда он там появился. Возможно, она его оставила, когда напала на вас. Точно не скажешь. Но учитывая, что случилось в прошлый раз, мы не можем рисковать. Поэтому я хотел встретиться у вас дома. Надо подумать, какие принять меры предосторожности. Зашумело в ушах. Я почувствовал, как рука невольно потянулась к животу. Учитывая, что случилось в прошлый раз, Уорд говорила о том, как я чуть не истек кровью после того, как на моем пороге Грейс Страчан ударила меня ножом. Но это было много лет назад. С тех пор о Грейс никто не слышал. Неужели возможно, что она могла вернуться? Страчан была помешана на убийстве. Ее не поймали только потому, что ей помогли. Со временем я решил себе поверить, что она умерла. А если нет? Я что-то пробормотал в знак согласия и положил трубку. Не помнил, как добрался до дома. Обуреваемый чувствами, которые, как я надеялся, остались в прошлом, спустился в метро. Весь комок нервов стоял на платформе, и когда из тоннеля с грохотом выкатился поезд, посмотрел на часы. Самолет Рэйчел уже в воздухе. Я испытал облегчение. Если Грейс Страчен вернулась, все, кто рядом со мной, в опасности. Хотя бы Рэйчел ничего не грозит. Идя со станции, я поймал себя на том, что оглядываю улицу, как не делал многие годы. У двери квартиры остановился. После того, как плотник поменял замок и починил повреждения, дерево покрасили. Если там и были отпечатки пальцев, они остались под слоем краски, и нет возможности установить, давно или недавно Грейс Страчен приложила сюда свой палец. Я убеждал себя, что ее отпечаток мог остаться с прежних времен, и все это ложная тревога, но сам не верил. Не мог себе позволить. Наверху никого не оказалось, но я понимал, что в какой-то момент мне придется новой соседке все рассказать. И от перспективы такого разговора не испытывал ни малейшего удовольствия. Комнаты и мебель в квартире казались знакомыми и одновременно чужими, будто я видел их в первый раз. Я пошел на кухню и наполнил чайник не потому, что хотел пить, а чтобы чем-нибудь заняться. Пока дожидался Уорд, так и не выпитый кофе остыл. И хотя ждал гостю, вздрогнул от веселого перезвона дверного колокольчика. Поспешил открыть, но в прихожей остановился, упершись рукой в дверь. Глазка не было. Я отказался его ставить, чтобы не потворствовать паранойи после ранения, но это означало, что теперь не мог узнать, кто находится снаружи. Когда, стоя на черно-белых плитках, открывал дверь, меня охватило ощущение дежавю. — Можно войти? — спросила Рэйчел.